Глава 18. Игры закончились. Соня совсем не удивилась маминому сбивчивому объяснению. Даже сказала фразу: «Вы с Игорем можете совсем не спешить, я и сама лечь могу». После которой Наташа потеряла дар речи. «Вы с Игорем?» «У тебя такое лицо, будто привидение увидела», усмехнулся оказавшийся рядом упомянутый мужчина. «Или у Сони что-то случилось?» На последних словах он посерьезнел. «Нет, у нее все хорошо», рассеянно ответила Наташа. «Мы уже можем уйти?» «Нет, пока не можем. Потерпи еще немного. Да и мы не все шедевры посмотрели». Они оба улыбнулись и одновременно вздохнули. «Да, картины посмотреть нужно обязательно». Пообщаться друг с другом им больше не удалось, потому что народу значительно прибавилось, и возле них постоянно кто-то находился. Наташа смотрела на этих богато разодетых людей и не совсем понимала, что она тут делает. Они ведь совсем из другого мира. У мужчин мысли только о деньгах, играх, больших играх и шлюхах. У женщин только об этих мужчинах и, скорее всего, где купить что-то новенькое и дорогое, покрасоваться перед другими такими же женщинами. Им неведомы обычные людские проблемы, и это раздражало. Вроде бы, ну и что? Они этого сами добились, они молодцы. Отпусти это. Но нет, в душе сидел какой-то червь, подпитывая ненависть и презрение. Бывший в этом виноват. Спустя какое-то время Наташа поймала себя на том, что слишком явно рассматривает барышень, которые бросают взгляды на Игоря. И из них не было ни одного равнодушного. Они все его поедали глазами. Были те, кто открыто подмигивал, что вообще возмущало, потому что ни одна из них не была свободна. Находясь здесь со своими мужчинами, они нагло смотрели на других. Как это называется? «Кажется, Марина больше со мной даже здороваться не будет», на ухо сказал Игорь. «Что?» – не поняла она. «Да вон та девушка в белом платье, которую ты сейчас препарировала взглядом, ко мне больше не подойдет». Он рассмеялся. И действительно, обсуждаемая девушка уходила вглубь со своим мужчиной, а Наташа всего-навсего посмотрела ей внимательно в глаза, намекая, что не стоит так пялиться на них, на Игоря. «А нечего!» – Наташа запнулась, передумав ему говорить причину. «Игорь, я устала. Если хочешь, оставайся, я вызову такси». «Ладно, поехали», – легко согласился он, чем удивил. Они действительно пошли на выход. Игорь помог надеть пальто и даже галантно подвел к машине, к пассажирской двери. Вот только, открыв дверь, Игорь не дал сесть. Задержал за талию. От того, как он сейчас посмотрел на Наташу, у нее встал ком в горле. Она будто по его глазам видела то, что он хочет сказать, или, правильнее сказать, сделать. Та ее часть души, которая весь этот вечер млела от его теплых ладоней на спине, от его горячих взглядов на нее, сейчас, кажется, запела. «Знаешь», — устремил он потуманенный взгляд на ее губы, — «я, оказывается, очень нетерпеливый». Наташа только хотела спросить, что это значит, как он неожиданно прижал ее к себе, впившись поцелуем. Черт, таким желанным! Почувствовав, что она не пытается отбиваться или возмущаться, Игорь толкнулся языком, размыкая податливые губы. Тихий стон вырвался откуда-то из глубины. Дыхание смешалось, и вот уже она перехватила инициативу, вступив в борьбу. Руки мужчины скользнули под раскрытое пальто, обхватывая талию, притягивая ближе к себе. Поцелуй становился все глубже. Мурашки прокатывались по всему телу, распаляя жар в крови, будто не было кусающего мороза на улице. Сейчас вокруг них словно ничего и никого не существовало. Они находились в отдаленном мире, где всем правила страсть, вынуждала кусать губы друг друга, стонать и тонуть в порыве нахлынувшего возбуждения. Игорь прижал ее к машине, выбивая весь воздух из легких, ловя поцелуем ее стон, и ни на секунду не отрываясь от сладких губ, дурманивших голову, а Наташа, ощутив холод железа словно очнулась. «Прекрати!» — сумела проговорить, чуть задыхаясь, пряча губы, чтобы он вновь не завладел ими. Легкие горели огнем, и зубы стиснуло до боли в скулах, пытаясь прийти в себя. Игорь уловил перемену и, осознав, что сорвался посреди улицы, чуть сдвинулся в бок и уперся лбом в автомобиль. Прохлада освежила мозги. Он, тряхнув головой, сделал шаг назад и помог Наташе сесть на сиденье. Закрыв дверь и опершись руками на машину, глубоко вдыхал морозный воздух в попытке успокоиться. Вот это его торкнуло. Стоило только почувствовать жар ее губ, как все самообладание полетело к чертям. Да, он хотел этого весь вечер, но не на улице же. Что с ним происходит? Сев за руль, хотел поговорить с ней, но Наташа сделала финт. А именно, резво выскочив из машины, пересела на заднее сиденье. Игорь хмуро посмотрел в зеркало заднего вида. «Не хочешь говорить, значит, подруга?» — саркастически спросил. Она не ответила, только смотрела в зеркало, в его глаза, сверкающие от отблесков фонарей на улице. «Игра в молчанку? Хорошо. В нее могут играть двое». Включив погромче какую-то радиостанцию, Игорь, сильно нажав на педаль газа, рванул к ее дому. Всю дорогу они так и не разговаривали, каждый утопая в своих мыслях, желаниях. И последние как раз у Игоря и Наташи сходились. Но мужчину ничего не останавливало. У него не было принципов, он не думал о будущем, не строил планов в этом отношении, тогда как Наташа боролась. Уже не первый раз ее желание вступало в борьбу с разумом из-за Игоря, и побеждал разум. Уж как она привыкла. Стоило машине остановиться, как Наташа выбежала из нее, словно за ней гнались, быстрым шагом направляясь к подъезду. «Не прощаться нехорошо, доктор Наташа», – пробормотал себе под нос Игорь, выходя из автомобиля. Далеко она в своих сапогах на шпильках не убежала. Он перехватил ее за руку, когда она надеялась скрыться в темноте подъезда. Обернувшись, недобро сверкнула глазами, но следом ее лицо изменилось, складочка на лбу разгладилась, будто она разгадала что-то интересное. «Я поняла. Пошли». Сказать, что он удивился, это промолчать. Наташа быстро цокала каблуками, пока не остановились около лифта, где горела тусклая лампочка. Игорь неспешно шел за ней и, нахмурившись, наблюдал, как она перекидывает волосы на одну сторону и спускает немного пальто, открывая голую спину. «Снимай!» Ее голосом можно было заморозить, а у Игоря изумление сменилось злостью. «Ты думаешь, я за этим шел?» Если признаться, он совершенно забыл о дорогом украшении на ее шее и в момент понял, что, когда бы вспомнил, не переживал. Был в ней уверен. «А разве нет? Снимай, мне холодно!» Борясь между желанием отшлепать ее хорошенько за то, что такого о нем мнение, и поцеловать в эту красивую ямку между лопаток, он сделал шаг в сторону, вызвал лифт. «Дома снимешь». Его голос звучал хрипло. Скрежещущие дверцы старого лифта открылись сразу же. Игорь зашел внутрь, выжидающе взглянув на Наталью. Зашла, но встала спиной. И только лифт поехал, так резко повернулась, что разметавшиеся пряди волос ударили Игоря по лицу. «Ты забираешь украшения и исчезаешь из моей жизни!» Она не спрашивала, приказывала, тоном, которому не каждый мог возразить. Вот только он будто не слышал ее. Сейчас ему было плевать на слова. Он видел эту женщину насквозь, видел ее борьбу, злость, вожделение и сделал выбор сам. Хватит игр. Хочет думать так? Пусть. У нее еще есть несколько минут своего превосходства. Наташа открыла дверь квартиры и прислушалась. В комнате работал телевизор, значит, Соня не спит. И почему она чувствовала от этого разочарование? Дура. «Сонь, я дома!» сказала Наташа, когда Игорь оперся на дверь и сложил руки на груди. Это она заметила краем глаза, но намеренно не смотрела в его сторону. Скинула сапоги и, снимая на ходу пальто, прошла в комнату. Но Сони на диване не было. Надо же, перебралась сама на кровать. Такое бывало нечасто. Наталья убедилась, что любимая дочь сладко посапывает у себя и плотно закрыла к ней дверь. Так, осталось собрать себя в кулак и послать этого безумно обаятельного нахала от себя подальше. Боже, как сильно к нему тянет, словно магнитом. Тяжело вздохнула и решительно направилась в коридор. И удивилась, потому что его там не было. Зато мужские туфли аккуратно стояли у обувницы, как и пальто висело на вешалке. «Нет, это уже переходит все границы», — грозно сказала она, заходя на кухню. Но стоило потянуть руку к выключателю, как мужчина перехватил ее за талию, приподнимая и в секунду посадил на кухонный стол. Встал между ног, задирая платье до неприличного. Она даже сопротивляться не успела, насколько его движения стали неожиданными. «Игорь, мне надоело», — сказал он решительно. «Над, нам уже давно не 18 лет. Может, хватит играть?» «Играть? Я тебе четко дала понять, что не хочу тебя видеть, но...» Наташа задохнулась, потому что Игорь незаметно для нее положил ладонь между ее ног. Жар прошел по всему телу моментально. Всматривалась в темноте в его черты лица, пытаясь понять, что он задумал. Понимала, конечно, но боялась себя, его, тех чувств, которые заполнили ее сейчас до краев. Прикусив губу, все же попыталась избежать надвигающейся беды души. Но... «Продолжай», — потребовал Игорь, перехватывая ее руку и заводя ее ей за спину, не давая возможности сопротивляться. «Прекрати». Вновь не удалось ровно сказать, потому что его средний палец согнулся, вторгаясь прямо с трусиками в жаркое местечко. «Нет, ты ведь этого не хочешь?» Его палец дразнил сильнее, входя, заставляя Наташу закатить глаза от яркого и пронизывающего удовольствия. «Хочу», — шепнула. «Да, да, конечно». Он приблизился к лицу, оставляя невесомые поцелуи на щеке, скулах, избегая губ. В ее душе шла нешуточная борьба, все тело будто покалывало мелкими иголками, ладони чесались, так сильно желали притянуть мужчину ближе, почувствовать его тело. Возбуждение стало настолько сильным, что сопротивляться уже не могла. Один раз, можно себе позволить один раз. «Да, к черту!» – пробормотала она, прежде чем прильнуть к таким желанным сейчас губам, горячим, сводящим с ума. Сама дернулась вперед на столе, напрашиваясь на ласки смелее и обхватив его голову двумя руками. Ее пальцы легко прошли сквозь мягкие волосы, сжали их не сильно, не позволяя мужчине сделать шаг назад, но он и не пытался. Только почувствовав, что она сдалась, он чуть ли не зарычал от острого желания обладать ею прямо сейчас, на этой кухне, на этом столе. Ее вкус пьянил, обволакивал, запах сводил с ума. Одной рукой расстегнул ремень и ширинку, желая поскорее оказаться в ней, но женщина схватила в кулак его волосы и с силой оттянула. «Резинка, Игорь!» Он готов был завыть от разочарования, потому что желание перекрывало все. «Я чистый», — пробормотал он, опускаясь поцелуем на шею, и быстрее начал двигать пальцами, мечтая, чтобы она забыла обо всем. Она отзывчиво поддалась движениям его рук, но не забыла. «Когда принесешь мне справку от венеролога, тогда я тебе поверю», — сказала на выдохе. Самой не хотелось отвлекаться, не хотелось ни на секунду отрываться от его кожи, но врач в ней был слишком силен. Рыкнув, Игорь с трудом оторвался от нее, только посмотрел с такими чертями в глазах, что у Наташи вместо ожидаемого отрезвления от возбуждения все сжалось внутри, предвкушая. Она даже не успела задуматься, выйдет ли он на улицу за ними, как он уже вернулся, держа заветный прямоугольник в руках. А дальше все понеслось бешеной гонкой. Их движения были резкими, рваными, словно их обоих кто-то подгонял в спину, нашептывая: «Давай, давай, скорее, иначе упустишь, пропадет». И упускать этот момент никто из них не хотел. Они оба горели, мечтая потушить огонь друг другом в наслаждении, в удовольствии. Его губы были везде. Он жадно втягивал ее нежную кожу, прикусывал, тут же нежно проводя по этим местам языком, его сильные пальцы впивались в кожу. Игорь понимал, что, наверное, делает больно, но и сдерживаться не желал. Слишком долго этого хотел, слишком сильно возбужден. Наташа отдалась почти полностью. Единственная старалась держать рот закрытым, с силой сцепляя зубы. Сама закрывала ладонью рот Игорю, до жути боясь, что Соня может проснуться. И как же это оказалось сложно. Разум затуманился. Только яркие искры в глазах и желание невероятной силой. Быстрее, сильнее, глубже. Да, настоящее удовольствие. После этого уйти домой у Игоря даже не возникло мысли. И хотя ее диван был маленьким и неудобным, ему было хорошо. И понимал теперь точно, что так просто он все не закончит. Эта фригидная стервочка ему слишком нравится. «Утром уйди, пожалуйста», — Наташа тихо попросила, засыпая. «Не хочу, чтоб Соня тебя видела». Внутри все возмутилось ее словам. Стиснул зубы недовольно, но разум взял свое. У нее дочка, о которой он совершенно забыл последние пару часов. Ей явно не стоит видеть голову мужика, только буркнул согласно, поставив будильник на телефоне и, сжав ее мягкую грудь в ладони, сладко заснул.